Четверг. Хорошие новости. Вкусняшка. Плохие новости. Странники края. Сегодня я узнал полезный факт о Майнкрафте. Хотя скорее пугающий факт. Странники края были не единственными, кого окружали странные фиолетовые частицы. Я нашел в кабинете странный черный сундук с зеленоватым отливом, который тоже окружали эти частицы. Очень странно. И вдруг мне пришла в голову пугающая мысль. Может, странник края прячется в сундуке, как чертик в табакерке? Или это секретный проход странников края в НЛО, как шкаф в хрониках Нарнии? Конечно же, я не стал открывать этот сундук. Я вообще решил держаться от него подальше. А вчера, ведь именно из-за этих частиц, я принял одежду за странника края. Ну, ошибся, с кем не бывает. Когда я рассмотрел одежду получше, оказалось, что это какой-то легкий доспех. Я решил его одолжить. Ладно, мне он точно нужнее, чем вешалки. Я надел ботинки, штаны и рубашку. Они отлично сидели. Шлем я оставил свой, он выглядел надежнее, чем черный. Потом я покопался в других сундуках в кабинете. И знаете, что я нашел? Правильно, слитки металла. 5 штук. Я засунул их в свой расширяющийся карман и пошел к выходу. Пора было отправляться в земляной дом и делать торт. Может быть, я немного зациклился на нем. По дороге я проверил все сундуки, но в них, к сожалению, ничего не было, кроме одной покрытой золотом морковки. Очень странно. Вскоре я был на площадке перед воротами. Воды не было, и отверстие в полу было закрыто. Я нажал кнопку рядом с воротами, и водяная дверь включилась. Сделав глубокий вдох, я нырнул и поплыл вниз. Вернувшись в земляной дом, я сразу принялся за работу. Если коротко, я сделал 2 ведра, воду из первого ведра вылил в углубление в полу кабинета. Затем, благодаря муу, я наполнил ведра молоком. После этого я расставил ингредиенты на столе для крафта. И уже с третьей попытки я получил торт. Я взял его со стола для крафта и увидел, что пустые ведра все еще на месте. Отлично. Значит, в следующий раз торт в Майнкрафте будет приготовить не так сложно. Я бегом поднялся по лестнице, чтобы разделить свой триумф с муу. Ведь без нее я не смог бы сделать торт. Я сразу понял, что что-то не так. Первой подсказкой мне стал звук грома через новые дыры в стенах. Второй — облако фиолетовых частиц вокруг муу. Странник края был в доме и стоял рядом с ней. И тут он протянул к ней свои длинные руки. «Нет!» — закричал я и выхватил ведро. Но оно было пустым. Странник края повернулся и посмотрел на меня, а затем издал гневный вой. Он весь дрожал от ярости. Я искал в своем расширяющемся кармане меч. Слишком поздно. Ой! От удара странника края меня отбросило в угол, над которым нависал 2-й этаж. Удар был такой сильный, что мой шлем сломался. Наконец я достал меч и приготовился к новой атаке, но ничего не происходило. Я открыл глаза и увидел, как странник края ходит туда-сюда передо мной. Он трясся и кричал, но не подходил ближе. И тут я понял, почему. Расстояние между 1-м и 2-м этажом было лишь в 2 блока высотой. Странник края был слишком высоким. Он не мог до меня добраться. Но он все еще мог добраться до муу. Я убрал меч обратно в карман и достал пшеницу. «Сюда, муу! Иди ко мне, девочка!» Прежде чем странник края смог отреагировать, муу бросилась к пшенице и оказалась в безопасности. Я вновь достал меч и ударил странника края по ногам. «Шмяк!» Он замигал красным и издал этот странный звук «баунг», но пока оставался передо мной. Тогда я ударил его снова, и на этот раз он исчез. «Стой здесь, Му!» — сказал я и достал пшеницу, чтобы она точно меня послушалась. На всякий случай мы остались на месте, пока дождь не закончился. Когда боль от удара странника края спала, я понял, что в этот раз было не так больно, как обычно. Видимо, черный костюм действительно что-то вроде доспехов. Когда дождь закончился, солнце уже клонилось к закату. Я достал блоки камней и заделал все новые дыры в стенах земляного дома. Тут мне пришла в голову отличная идея. С помощью каменных блоков я сделал новый потолок на первом этаже. Теперь его высота везде равнялась двум блокам, так что странники края больше не смогут зайти ко мне в гости. К счастью, они не умеют нагибаться, вставать на корточки или ползать. К этому времени солнце уже село. Мы с Му провели ночь в безопасности нашего дома и отпраздновали наш успех тортом. Мы съели его целиком. Сладкий вкус победы!